Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И, друзья, всем привет. По традиции с боевой обстановки начинаем. Да, ну, боевая обстановка особых изменений не претерпела. Много разных было сообщений по поводу южнодонецкого направления, так называемый Времевский выступ. Вот я буквально пару часов назад списывался со своим другом, он один из командиров БТФ «Каскад». Вот, он сказал, что они, получается, противник с севера поселка Урожайное на северные окраины зашел, а наши позиции, получается, на южных окраинах поселка. То есть их подвыдавили из Урожайного. Вот. Очень серьезные боестолкновения. Он говорит, крепимся, ну, бьемся за каждый клочок земли. Как бы. То есть не то, что мы там противник подошел, там артобстрел, и мы отступили. Да? И все мы знаем, что вот этот Старомайорское и Урожайное, они не одну неделю были и продолжают быть самыми горячими точками Южно-Донецкого фронта. Поэтому там заруба серьезная идет, и вот ребята, как бы, да, они, да, немного отступили. Вот. Отдельно напомню, может быть, кто-то не помнит или не слышал, что дело не просто в том, что там противник прет, страшно, не хочется погибать, и ты отступаешь, да, а дело еще в том, что твои позиции, с которых ты вынужден отступить на заранее подготовленные позиции, они просто перестают быть пригодными для несения службы. То есть вот эти окопы, траншеи после боев высокой интенсивности и артиллерийской подготовки интенсивной, они становятся в перемешку земля, камень, элементы дерева, кирпич и тому подобное. Ну и, соответственно, конечно же, и трупы тоже. Поэтому, ребят, вы просто представьте эту обстановку и адекватно воспримите тот подвиг, который ежечасно наши бойцы совершают. Отдельно хотелось бы передать привет и очередное глубочайшее уважение нашим бойцам АБТФ «Каскад». Повторюсь, это МВД ДНР. АБТФ «Каскад» было создано, это оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», да, при МВД ДНР, куда вошли внутренние войска МВД ДНР, разные подразделения, там СОБР, Беркут, МВД ДНР, другие подразделения, там группы быстрого реагирования, также и силы специальных операций МГБ, то есть Министерство госбезопасности ДНР. Вот, и все это этим подразделением командует, и зачастую сам бывает на передовой, мы это знаем еще со времен и штурма Мариуполя, министр внутренних дел ДНР Дикий Алексей Александрович. Вот. Поэтому ребята просто красавчики, да, МВД, которые рубятся как армейский спецназ в лучшем этом, скажем, понимании. Мне добавить нечего, я, значит, краюшком постоял с этими парнями в Мариуполе, да, и был очень, скажем так, доволен их работой, поэтому... Добавить мне нечего, это, ну, серьезные ребята, и многих видел лично, многих командиров подразделений видел лично, поэтому видел, как, и уже повторюсь, командиры подразделений, вот так если взять, командира СОБРа, да, командир СОБРа ДНР, ну, шел впереди своих бойцов, то есть он тащил за собой, значит, подразделение 9-го полка ДНР морской пехоты и своих, значит, бойцов ДНР, СОБР ДНР, ну, командир подразделения с позывным «Гранит» шел впереди. Поэтому есть у нас еще такие командиры СОБРов в России, я не знаю, да, но вот там конкретно на штурме Мариуполя командир СОБРа ходил впереди подразделения. Вот. Поэтому, ну, там очень серьезная публика. Вот, поэтому добавить мне нечего. Присоединяюсь к твоим словам. Давай дальше пойдем. Что у нас дальше? Да, дальше. Ну, понятно, бои на других направлениях идут. На Купянском направлении наши продолжают продвигаться. Это плюс. В Клещеевке также тяжелые боестолкновения. То есть, несмотря в любую погоду, на этом направлении, на Артемовском, как бы, бои не прекращаются. Вот. Отдельно хотелось бы еще отметить, сегодня снова появился новый ролик с тем майором, который, ну, наш майор, комбат, который поехал с бойцами проверять наши передовые позиции на Херсонском направлении и попал в плен в районе населенного пункта казачьи лагеря. Путаю с казачьей лопанью, с харьковским направлением. Казачьи лагеря. Спасибо. Давай так, нам в принципе тут не суть в том, что майор какой-то попал в плен. Суть в том, что выдвинулось там на какие-то сигналы там по станции выдвинулись, значит, наши резервы. Я так понимаю, что это какая-то разведгруппа была или что-то подобное, да, выдвинулась куда-то там в район, и, значит, они все угодили в плен. Там по численности около, ну, я могу ошибаться, по-моему, около 20 человек, да, было? Ну, по-моему, так, да. Да. Ну, точно, да, ну, не более взвода, но, наверное, да, наверное, человек 20. Я, допустим, нюансов попадания их в плен не знаю. Мне вот пишут подписчики, а почему вы не озвучиваете темы? Ну, потому что я, ну, не в теме в этой, я не знаю, да, где-то, где откуда у меня информация приходит, я как бы могу что-то там, ну, сказать, да, где у меня информация откуда не приходит, я, мне сказать нечего, да, но если мы допускаем, что противник как-то перешел на нашу сторону, овладел какими-то нашими позициями и запросил там помощь, там идет бой или еще что-то, меня уже как бы удивляет, да, это, ну, это мое мнение. Может, я, конечно, не прав. Ну, я могу быть неправ, да, я же обычный человек, правильно? Я могу не быть прав? Не могу. Меня удивляет, если вдруг там в каком-то населенном пункте, тем более мы знаем, что это передовые позиции наши, да, почему мы постоянно действуем вслепую, да, если нам пишут, вот у нас на позициях проблемы, проблемы, тут идет бой там или еще что-то там, да, где наши орланы? Вот просто вот мне интересно, где орлан? Нам говорят, что их 2000. Вот у нас на передовой позиции проблемы, да? Почему орлану, ну, долететь не проблема, полетать, посмотреть, что вообще происходит на этих передовых позициях? Есть там какие-то движения? Нету как движений, да? Там, конечно, противник может изловчиться, переодеться в форму российских военнослужащих, к примеру, да? Или может переодеться в ВКПО 3.0, да? И ходить в мультикаме без синих полосок. И когда туда разведгруппа приедет, они подумают, что это же наши. Это ж наши, с УБСПН, да, окажется, что это противник, значит, который был в мультикаме. То есть, ну, ситуация странная, ситуация до конца для меня не ясная, непонятная, поэтому то, что попали в плен, ну, это война, в плен попадают люди. Как противник попадает в плен к нам, так и наши бойцы, к нашему сожалению, тоже попадают в плен к противнику. Что вызвало это резонанс и чему люди удивляются, я, честно говоря, не знаю. Вот. Да. Я вот хотел бы обратить на это внимание. Вообще, почему мы об этом говорим, да? Потому что, ну, мы же не каждый случай подобный обсуждаем. Данный случай интересен тем, что противник попытался использовать этого майора для того, чтобы вытаскивать другие наши подразделения, наших бойцов в засаду, да. То есть, когда прошло сообщение о том, что вроде как майор попал в плен, то ли погиб, то ли все эти ребята, которые выдвинулись, погибли и так далее, появилось видео, да какое там, вот, какие укры, их тут нет, вот, какие на этих казачьих лагерях, мы вот сейчас вот взяли укров, как бы, казачьи лагеря чистые, как бы, да, все нормально. То есть зачем это делается? Понятно, что противник заставил нашего майора вот так говорить. Зачем? Объясняю. К примеру, одна из основных дорог в южном направлении с Новой Каховки, она идет, если я не ошибаюсь, это я не готовился, честно, к этому выступлению, так сказать, по этой теме особо. Она проходит как раз мимо. И казачьи лагеря, они могут обстреливать эту дорогу и могут засаду на этой дороге устраивать. Или просто на эту территорию затягивают наших бойцов, чтобы взять их в плен или убить просто, да. Поэтому, то есть, майор в данном случае используется для информационно-психологического воздействия на наших бойцов. Усыплять бдительность, да. Бдительность соседних рубежей, что так, нет, казачьи лагеря под контролем, все нормально. На самом деле нет, да. И тому подобное. И многие, сегодня видео появилось, где он там что-то на карте показывает, где наши позиции и так далее, да, и явно видно, что Сначала многие восприняли, что так вот он живой, вот он рабочие моменты, он там что-то над картой сидит, там бойцам объясняет, да, не обратив внимания, там, что один явно по-украински на этом жестком суржике, не скрывая его, что-то, как целый комбат там типа в плену и так далее, да. На что стоит обратить внимание? Многие, когда поняли, что он в плену, пользователи сети, начали писать, как бы, да как он мог, да, сейчас из-за него люди погибнут, как он мог там, вот такое, сотрудничать с противником и тому подобное. Я вот хотел бы, чтобы каждый, кто вот так думает, поставил себя на место майора или любого другого нашего бойца или офицера, который попадает в плен. И вот просто представьте себя в плену, когда с вами могут делать тупо все, как бы, да, насколько фантазии угодно. Вот противник с вами может делать тупо все, и с него никто не спросит. Да? И вот просто представьте, к примеру, конкретно, вот вас связали, вас держат, да, и один из бойцов противника с напильником подходит к вам и напильником чешет вам по зубам. Да, да, ну зачем нам эта садомия нужна? Слушай, нет, ну... братан, нет, нет, нет, нет, нет. Вот пусть каждый представит, просто пару раз по зубам провести напильник. Да напильник. Не представит никто. Ну, пока нет, ты братан, пока ты не попадешь в такую ситуацию, никто, он будет думать, что он крутой. Ты можешь рассказывать... пилить напильником зубы, ты можешь рассказывать, засунуть пену строительную в жопу, понимаешь, значит, все что угодно. Пока человек сам не попадет, он будет думать, что он крутой. Поэтому доказывать этим людям ничего не надо. Я тебя уже просил по-человечески. Я что могу добавить, что мой хороший друг, близкий, да, он, мы с ним были в Мариуполе, он тоже попал в плен. И получилось это по не его ошибке, а по ошибке, скажем так, вышестоящих руководителей, которые сказали точно, что там нет никого. И когда начался бой, они там были, скажем так, на доразведке вдвоем, офицер и, значит, контрактник. И они начали выходить в сторону, где свои, а там оказались не свои. Значит, завязалась перестрелка, значит, его товарища ранили, он его тащил, и вот они, значит, вышли на противника. И там противник тоже пытался применить подобный прием, потому что как раз его подразделению надо было проходить как раз, где находится противник. И вот он, чтобы, скажем так, не подставить своих... значит, подчиненных, он начал говорить в станцию неправильный позывной свой, ну, с определенным ударением. И люди уже поняли, что он так, были условные договоренности, что если я выхожу с позывным, я называю его не как всегда, а более коряво, значит, уже пошло что-то не так. Подразделение тоже начало выходить, они начали выходить, значит, тоже с боем, и тоже, я так понимаю, кто-то вышел, кто-то не вышел. То есть, вот такой момент был. То есть, в каждом подразделении, если оно работает хорошо, там есть свои условности, да. Соответственно, а то, что в плену там люди разговаривают, там разговаривают даже самые крутые чуваки. Вот. Поэтому, что мы объясняем людям, которые в подобные ситуации не попадают? Братан, не согласен с тобой отчасти в том плане, что иногда людям нужно примерно какие-то яркие методы, как могут пытать людей, озвучивать, чтобы их сознание и фантазия расширилась. Не только по фильму «Джеймс Бонд. Казино Рояль», да, когда ему там веревкой по яйцам били, как бы, да, а что есть методы, пожестче. Да? А Джеймс Бонд – это просто чувак в телевизоре, не более того. Вот и все, поэтому... Смотри, как ты хочешь доказать этому комментатору, что он будет разговаривать в плену, если он сидит, смотрит цыпсу, у него вот тут вот чипсы лежат, и он пьет пиво и говорит, да, я бы так не сказал. Вот как ты его убедишь в том, что его будут пытать, понимаешь? Я не ориентируюсь на таких людей. Они есть. Это их проблемы. Я бы не написал. Если два человека из всей аудитории, которые считают, что это фигня, можно вытерпеть, там нельзя говорить там, и так далее, если хотя бы два человека передумают, переосмыслят, то значит уже не зря это было. Тем более я говорю, я не помню ни одного человека, вот честно скажу, за службу в СОБРе не помню ни одного человека, который бы воспользовался 51 статьей Конституции. Не свидетельствовать против себя и своих близких. Да? Дайте мне адвоката. Не помню ни одного. Даже самые крутые чуваки сразу там писали частухи, порнухи и так далее. Поэтому это просто, когда тебя задерживает, значит, милицейское спецподразделение. Когда человек попадает в плен, то там никакие юриспруденции не действуют вообще. То есть тебе могут отрезать башку, тебе могут взять, засунуть что-нибудь куда-нибудь, понимаешь? Могут, там, не знаю, выколоть глаза, ну, все что угодно может делать. Поэтому, ну, когда, значит, противник может применять такие эксперименты с тобой, то говорят все, понимаешь? Поэтому зачем мы каким-то людям что-то объясняем? Ну, это пустое. Да, но если мы объясняем какие-то другие темы, то эту тему тоже можно объяснить, правильно? Ну, мы поэтому уже... не согласен я с тобой. Все, хорошо, ты со мной не согласен, я с тобой согласен, все, пошли дальше тогда. Все, все пошли. Да. Хорошо. Так, какая еще тема у нас есть? Дмитрий Пучков сегодня видео, по-моему, да? Ну, было везде, да, сегодня. Да, вот мое отношение к Гоблину, да, это Дмитрий Пучков, просто, но очень позитивное. Это очень умный человек, очень профессиональный человек и... Ну, можно сказать, человек эпоха. Многие помнят гоблинские переводы, да. Многие смотрят сейчас его блоги, его разборы. Он очень интересно выражает свои мысли. Он очень интересно подает материал. И, конечно же, он имеет право на свое мнение. А мы имеем право с ним не согласиться в чем-то. Поэтому сегодня он высказался о том, что на войну нужно, скажем так, забирать, призывать, мобилизовать 18-летних пацанов чаще, чем 40-летних, да, потому что 18-летний пацан, у него там нет своих детей там, и так далее, а 40-летние, у них там бизнес, дети, там все налажено, и, короче, ну, скажем так, он, ну, как я понял, между строк, что вроде как 40-летний мужик, он для нашего общества более полезен, да, и важен, чем 18-летний пацанчик, да. Вот. Ну и в то же время там понятно, насчет здоровья абсолютно согласен, да, вот 40 лет, вот я на войну ушел в 30 лет, это в 14 году мне было 30 лет. Я тогда себя чувствовал не то чтобы как в 20 лет, но все равно нормально. Не так, как сейчас, скажем так. Да. Вот сейчас то, что я делал в 30 лет, я бы уже, наверное, не сделал. По крайней мере, не так быстро. Вот. Поэтому в этом плане как бы есть моменты, да. Но важно что? Важно то, что в 30 лет у мужика уже есть мозг, да. Есть жизненный опыт. Ты сразу можешь сориентироваться и подготовить свою психику к тому, ты прекрасно понимаешь, что тебя ждет. Ты прекрасно понимаешь, как работает психика человека и что нужно сделать для того, чтобы сохранить ее после участия в боевых действиях. 18-20-летний пацаненок, он этого не знает. И поэтому я лично считаю, что посттравматический синдром, вот посттравматическому синдрому на войне больше подвержены как раз-таки молодые парни, чем взрослые мужики. Вот я со своей стороны Дмитрию Пучкову вот парирую, пробую парировать, да, ну кто я такой, как бы, да, кроме как властелин вселенной, да-да-да, я знаю, что ты хочешь сказать. Вот таким аргументом, да, что может быть нам все-таки послевоенное общество надо, ну как бы, больше с адекватными как бы людьми, с сохраненной психикой, да, ну насколько это возможно, чем нет, да, потому что, ну, 40-летний мужик, бизнесмен, все понятно, молодец, а молодой, он, тем более 40-летний мужик-то, он уже, в принципе, дети есть, он оставил свой след в этом обществе, да, а молодой пацаненок, как бы, еще как бы нет. Вся жизнь. Не то, что психика. Он же должен как бы тоже иметь шанс оставить свой след в этом мире или нет? Вот что скажешь, брат админ? Пока ты говоришь, что кто я такой, чтобы парировать Дмитрию Пучкову, а я скажу более уверенно. Я скажу, я парирую не только Дмитрию Пучкову, а я парирую вообще всем, любому. Вот кто хочет мне возразить, я этому человеку парирую. Вот любому. Зовите любого, я ему буду парировать. Объясню почему. Потому что, в отличие от экспертов многих, я воевал и в 19 лет, в 18 лет меня призвали в армию, в 19 лет я участвовал в конфликте, во вторую чеченскую кампанию. Началась она с 99 года, когда Хаттаб с Басаевым пришел в Дагестан, и продлилась она потом, уже перейдя на территорию Чеченской республики. Да? А мне было 19 лет. И воевал я недавно, когда мне было уже 43 года. Да? Что я могу сказать? Что когда мне было 19 лет, я мог бежать, вообще не останавливаться, пока бы мне не сказали остановись. Да? Или я просто не потерял сознание, или не умер бы. То есть у меня было здоровье идеальное. У меня была первая группа здоровья, я служил в спецподразделении внутренних войск. Да? В 43 года я уже воевал в составе, ну, скажем так, добровольческого подразделения. Когда я уже осмысленно ехал, я знал, что мне надо, у меня были эксперименты, я хотел обкатать эти вещи там непосредственно в боевых действиях, да, я хотел видеть все своими глазами, и, значит, я был в себе уверен, потому что у меня был большой багаж за спиной, да. Потому что вот в этом промежутке, помимо мне было 19 лет я воевал и 43 года, я это время не потратил зря, я еще воевал на Донбассе в 2014-2015 году и в Сирии. Да, то есть, ну, я прошел все отрезки и знаю, в каком возрасте, когда мне было воевать комфортно. В 19 лет я был физически здоров, но у меня не было опыта столько, как у меня было в 43 года. В 43 года мне воевать сейчас тяжело, потому что если у тебя есть хронические заболевания, там, проблемы с там, сердцем, гипертонические кризисы, да, помимо того, что ты выполняешь боевые задачи, ты еще смотришь постоянно за пульсом, должен выпить таблетку, чтобы тебе не стало совсем плохо. И, соответственно, те вещи, которые ты делал в 19 лет, ты их делать уже не можешь. Да? То есть я не могу бежать, я не могу тащить кого-то, да? Потому что мне нельзя поднимать тяжелые вещи. Я на себе несу бронежилет, всякие свои шмотки, плюс автомат. Я не могу тащить своего раненого товарища, да? Если кого-то ранят, то я скажу, пацаны, извините, но если я сейчас вас потащу, я лягу рядом, и вы потащите еще меня. Да? Это вот проблемы 40-летнего спецназа. Да? И я понимаю, что самый комфортный возраст для меня, это был 35-летний, когда я находился в ЧВК Вагнер. Да? Тогда я был здоровый физически, тогда у меня уже голова работала по-другому, и, соответственно, я уже мог рассуждать все по-другому. Да? Поэтому, когда люди, которые не служили, не воевали, в своих телеграм-каналах делают какие-то заявления, кто должен воевать. Мне смешно. Ну, с уважением ко всем, значит, светилам медиапространства, да, и коллеги по цеху наши, блогеры, да, должен быть здравый баланс. То есть не надо... Не надо, чтобы вас мотало из стороны в сторону. Да, вот людей мотает. Одни кричат, воевать должны срочники. Другие кричат, нет, деды. Да, короче, деды должны воевать. Но умные люди, они уже все придумали. То есть нам сейчас не надо придумывать велосипед. У нас есть все четко, значит, описано еще с советских времен. Да? Первая группа пригодности до 35 лет. То есть, когда человек физически здоров, крепкий, когда он, возможно, отслужил в армии, и он еще не забыл тому, чему его учили. Это первая группа пригодности. Но уже все написано, то есть уже все придумано, уже все написано. Не надо ничего придумывать, да? Но, так как мы знаем, что у нас все работает иногда через жопу, у нас в первую группу пригодности может попасть мужик 57 лет, который в первой же атаке у него выпадет геморрой, понимаешь, и там все, кто будет бежать вместе с ним, будут думать, что его ранило, а у него из жопы идет кровь, потому что у него выпал геморрой. Понимаешь? Но этого происходить не должно. Взрослые мужики с геморроем должны оказаться в бою только потому, что они этого хотят сами. Или уже никого не осталось, и только тогда остались только вот все. Последняя надежда России, 57-летние мужики с геморроем. Все, призывают только их. Смысл какой? Вот у нас уже, ну, все, короче, есть. То есть закончились 35-летние, начинаются от 35 лет до 40 лет, там, да, грубо говоря, там, потом от 40 там и выше. Уже специально обученные люди, еще в Советском Союзе, все просчитали, когда частичная мобилизация, когда полная мобилизация, ну, все уже есть, да. То есть не нужно придумывать ничего, уже за нас все придумали. Теперь есть моменты, на которые я бы хотел обратить внимание. Да? Вот мои друзья все спецназовцы, короче. Вот все. Через одного все. И из моих знакомых под мобилизацию попал только один человек. И то он попал очень странно. Он офицер спецназа, и он стал командиром танкового батальона. То есть, ну, no comments, да. Я не говорю, что он не справляется, или он плохой там комбат, да, но он танк и спецназ, как бы там, ну, как бы, вот, не суть. Танковый спецназ уже есть? Нет, танкового спецназа нет, в этом-то вся и проблема. Смысл какой? Идем дальше, да. Мы решаем о том, чтобы набрать людей, которые сугубо гражданские, чтобы они выполняли боевые задачи. Да? Но при этом у нас есть Росгвардия, 400 тысяч человек. Вот, кстати, директор Росгвардии вышел с отличной инициативой. Он сказал, нам нужны танки, там, пушки. Я поддерживаю его. Я считаю, что это правильно. Вот, возможно, теперь... Если раньше, допустим, боец Росгвардии мог сказать, ну, как мы будем воевать против танков, у нас ничего нет, да, то сейчас выдайте танки, пожалуйста. Там уже закон, насколько я знаю, приняли о том, чтобы усилить Росгвардию. Просто шикарный закон. Ну, я считаю, что вообще необходимо выдать Росгвардии танки и, пожалуйста, вот, ну, в Клещеевке у нас там что-то не получается или тяжело. Вот молодые, крепкие, здоровые, физически сильные бойцы Росгвардии на танках с пушками могут усилить Клещеевку, предположим. УБТФ, Каскад, полностью из сотрудников полиции, воюют превосходно, просто превосходно. Потому что вот общаясь, значит, со своими друзьями-спецназовцами, меня очень удивляет, когда спецназовцы говорят, мы охраняем антенну. Понимаешь, ну. Там электрик дядя Коля сидит, значит, в окопе, а спецназ охраняет антенну. Поэтому наша жизнь, она очень удивительна в своих каких-то решениях. Да? И когда вот человек говорит, что вот эти должны воевать, а эти не должны воевать, мне кажется, он хотя бы должен находиться немного там около темы, чтобы как-то вот советовать, да, какие-то вещи. Ну, это мой такой, знаешь, мое видение ситуации. Поэтому я к чему? К тому, что уже все придумали до нас, да. Главное теперь четко соблюдать и придерживаться этих правил, да. То есть есть правила, и их надо придерживаться. У нас, мы знаем, что у нас вроде бы как все в рамках закона, но мы видим, раз там призвали мужика, который уже по возрасту не то, что в первой группе профпригодности, а он там уже там, да, там пограничит с инвалидами. Вот нам бы отрегулировать вот эти все моменты, да, а то получается, что спецназовцы вот с такими банками ездят на джипах по городу, да, ну, а ну, какие-то простые работники у нас защищают Родину, да. Ну да. Ну, ты понимаешь, можно сказать так, что когда то, что прописывали по группам на мобилизацию и просчитывали вот эти моменты, тогда, когда это делалось, братан, это еще советские времена были, тогда никакого бизнеса не было. Они же не знали, что будут бизнес, будут бизнесмены, понимаешь? Поэтому, может быть, ты не прав. Я сейчас пошутил, Свеч. Ты абсолютно прав в этой теме, как бы тут добавить как бы и нечего, да, на самом деле. Вот. В любом случае, на мой взгляд, что в первую очередь должны воевать те, кто хотят воевать, добровольцы. Обязательно. Нужно дать возможность добровольцам, да, вот именно мотивировать, стимулировать это движение добровольцев. Вот. И какие-то, может быть, я не знаю, виды поощрений от государства. Да и в целом сделать какую-то, ну, давно надо было делать программу, которая будет правильно воспитывать и молодежь и тому подобное, чтобы даже каждый молодой пацан мог понимать, к чему у него душа лежит действительно. Потому что раньше же, видите, зарницы отменили, да, когда ты оружие видел только на картинках. А как ты поймешь, лежит у тебя душа к этому или нет, да? Кто-то же, может, и фильмы не смотрит, сейчас играют в эти свои покемоны, блин, на этих разных гаджетах и тому подобное. Поэтому тут должна быть система. Я уверен, что добровольцев будет очень много. Я просто помню 2014 год, вот, и на самом деле было много, причем добровольцы были не подготовлены. Я просто представляю, сколько могло бы быть добровольцев, если бы мужики просто подготовлены были. Вот пассионарные представители пассионарной части общества, если бы они были, имели хоть какие-то навыки, да, то есть умели там пользоваться оружием, знали ТТХ, там разборка-сборка, правильно магазин перезарядить и так далее, и умели стрелять, да, у них бы было больше уверенности в себе, и они, имея желание поехать на войну, поехали бы. И у них бы не было там каких-то «я хочу, но, блин, я ни хрена не умею, там ничего никогда не видел, не держал» и так далее. То вот эти моменты нужно продумывать. И вот именно развивать добровольческое движение. Потому что самый эффективный солдат – это доброволец. Это и, опять же, ополчение это доказало. Вот. И СВО это подтвердило. Поэтому, а мне кажется, тут больше не от возраста нужно отталкиваться именно. А я с тобой соглашусь. Знаешь что? Да я ладно. Да, я хочу сказать, что вот у меня друг есть, с которым мы срочку вместе тащили, и потом дальше ездили еще два квеста с ним. Он тоже спецназовец, и сейчас и в СВО участвовал, до этого и всю Африку проехал. И все. Он говорил так, что говорит, мы, это была все подготовка, вот типа сейчас вот основная работа, а это мы, говорит, все подготавливались, значит, к войне. И смысл какой, что у нас же есть добровольческое движение, да, вот ЧВК «Вагнер», там по сути, да, да, там люди, которые приходили по желанию именно воевать, то есть там не было рекламы о том, что там комфортно, база, комфортная база, супербаза в Молькино, у вас там стиральные машинки, у вас там суперстоловая, трехразовое питание, он инклюзив, да, туда люди приходили именно потому, что они хотели воевать. Да. Люди воевали 8 лет, к их боевому опыту никто не прислушивался. Их считали, ну кто это такие, что мы будем с кем-то там, что-то там, какие-то методички, ну что вы там рассказываете. Да, в итоге награды не дали. То вооружение, которое просили, не дали, вытерли ноги, произошло, что произошло, теперь они в Белоруссии передают опыт белорусам, да? Ну, теперь мы хоть можем за белорусов хотя бы порадоваться, да? Хотя, в принципе, Евгений Викторович говорил, дайте нам 100 тысяч, да, по-моему, 100 тысяч или 200 тысяч, ну, мы закончим войну там, через определенный период времени, да? Ну, все, как бы, да. Вот все добровольческое движение у нас было похерено на корню, да. Где люди шли воевать, собственно говоря, по своему желанию, да. Я помню, что там даже на одном из совещаний сам Вагнер говорил, что вас за шкирку сюда никто не тянет. То есть не было никого, что там просто так кого-то заставляли идти или еще что-то. Туда приходили все добровольно. Да? Ну и, соответственно, о эффективности, ну, мы слышим даже от нашего противника. Не то, что мы там будем выдумывать, рассказывать, да? А от нашего противника. Противник говорит, что ну, там, где Вагнер, там проблемы. Да, у них. Поэтому мы отказались, значит, от добровольческого движения, но теперь вот сидим и решаем, кто должен воевать, 18-летний или 40-летний, или еще какие-то. Да? Хотя, в принципе, у нас была возможность решения вопроса именно добровольческим каким-то движением. Да, совершенно так. Ну что? На сегодня все тогда? Да, да. Все, друзья, всем пока, до завтра. Все, счастливо.